Мы же только что тут были. Я же тебе направление показал. Мы бы туда ехал. Уже... Смотри мне. Я же тебе сказал. Направо поворачивай. За руком смотри. За руком следи. Убери руки мне с лица. Просто за руком смотри мне. Где, блядь? Карта где? Нет, твоя карта будет. Вообще наша карта в окно выскочила. Да мы же давно кругами ездили, мы же только что тут были. Я же тебе направление показал, мы бы туда ехал, уже бы давно там был. Надо было мне слушать, ты вообще больше не слушать, ты слушать мне не будешь. Замолчи его кто-нибудь. Я вообще сейчас выйду из машины, я вообще весь выйду. Сейчас обижу. Давай, клади, давай. Кертис. И дальше ну, ты? Думаю, твои лучшие качества. Так, так, так. Мне больше всего нравится, что ты не такой, как все.